Неожиданное сообщение от системы выбило меня из размышлений. Это был первый раз, когда эфир удостоил меня заданием, за исключением тех, что постоянно висят за получение первичных очков. Ну, хоть какая-то положительная новость в моей ситуации. Хотя, хорошая ли, если система решила выдать задание, значит, мои часы сочтены. Видимо, где-то Нефир уже спешат на перехват нежданных гостей. Двигаться в магнитных ботинках было жутко неудобно. Ноги прилипали к поверхности коридора или туннеля, не знаю даже, как назвать эти круглые проходы. Устав двигаться как черепаха, я решил поэкспериментировать с передвижением в невесомости. Тем более я же пилот и уже неплохо ориентируюсь в передвижении без привычного низа и верха. Сильно оттолкнувшись, я отключил ботинки, чтобы полететь вперед, но немного переборщил и полетел не вперед, а по диагонали вверх. Когда я снова врубил ботинки, меня притянуло уже к потолку. Хотя нет тут потолка, осек себя я. Ориентация тут зависела лишь от моего воображения, особенно с учетом круглых проходов станции. Вот только без маневровых двигателей хоть как-то нормально лететь тут было чертовски трудно. Все зависело от первоначального импульса, сделанного мной при прыжке. А если так, произнес я вслух и выстрелил из своего излучателя в противоположную сторону, но ничего не произошло. А чего я еще ожидал от этой штуки, которая стреляет абсолютно не вызывая отдачи? Ничего другого не придумав, я прыжками полетел вперед, отталкиваясь от поверхности прохода словно зверь руками и ногами, потихоньку привыкая к новой для меня обстановке. И тут за очередным поворотом я наконец-то встретил следы присутствия на станции десанта Союза, а именно, парящие в воздухе тела двух тиранцев и в паре десятках метров от них уже, видимо, тела нефиров, которые походили то ли на медуз, то ли на кальмаров с полупрозрачными телами и десятками толстых щупальцев, каждая из которых была метра два не меньше. В общей сложности я насчитал 5 таких тел, несколько из которых были буквально разорваны на части тяжелым оружием нашего десанта. Спешить идти вперед я не стал и решил для начала вооружиться, для начала подняв лежащую рядом с одним из павших тиранцев плазменную винтовку, а также у другого плазменный дробовик. А вот медпаки и разного вида гранаты, десантники, видимо, забрали. Ну ничего, и на том спасибо. Хотя от ионных гранат я бы, конечно же, не отказался. Вооружившись плазменной винтовкой, я продолжил прыжками быстро перемещаться по проходу, пока не наткнулся на развилку. Вот только направлений было аж 5. Один туннель шел вперед, 2 по бокам, и по одному снизу и сверху. И что самое обидное, абсолютно не было понятно, куда двигаться, чтобы не оказаться одному против толпы нефиров. Эники-беники ели вареники, эники-беники клёц. Вышел на палубу рыжий матрос. Проговорил я считалку, и моя рука остановилась на нижнем проходе. Ну, значит, туда. Не задерживаясь ни на секунду, я нырнул в туннель. Не успев пролететь и 20 метров, я увидел, как из-за поворота вылетает белое полупрозрачное нечто. Стрелок 4 уровня. Пробормотал я, читая подсказку системы. Врубив ускорение, я вскинул винтовку и выпустил несколько зарядов во врага. После первого попадания раздался свистящий звук, и тело нефира начало терять форму. Но он не помер и попытался скрыться за поворотом. «Не уйдешь, гад!» — выкрикнул я и, оттолкнувшись со всей силы, рванул вперед, выпуская еще с десяток сгустков плазмы в тело пришельца. Каждый из них проделывал в нем отверстие, отчего надутое тело медузы все сильнее начало походить на сдутый воздушный шарик, а сам он стал замедляться. Но почему-то он все еще не спешил помереть и даже пытался сопротивляться. 2 сгустка плазмы просвистели в нескольких сантиметрах от моей головы, за ними еще один. Но и я стрелял без перерыва, и когда один из моих выстрелов попал в то место, где щупальца крепились к большому телу, он наконец-то перестал подавать признаки жизни. «Так, один есть», — сказал я, вспоминая о задании системы. «Но мне повезло, что я нарвался на одиноко патрулирующего прохода нефира, притом еще и довольно низкоуровневого. Да и сами эти медузообразные существа оказались не сильно опасными. Думаю, с таким же стрелком, но тиранцем, у меня возникло бы куда больше проблем. Я заметил еще одну слабость этих гадов. Их глаза расположены ближе к месту сочленения корпуса и щупалец, из-за чего они не могут увидеть меня из-за угла, пока все их большое белое тело не покажется полностью. На их месте я бы двигался щупальцами вперед, но, видимо, им это так же неудобно, как людям ходить задом наперед. Еще 2 в копилочку, радостно подытожил я, Когда дождался за крутым поворотом парочку нефиров и выпустил по ним несколько зарядов из плазменного дробовика, лишив их возможности передвигаться, а после уже аккуратно расстрелял их, не дав им и шанса. Но до заветной цели оставалось еще прикончить 7 медуз. Но я уже вошел в азарт, понимая, как с ними надо бороться. Интересно, а как там поживает наш десант? Не думаю, что у них должны возникнуть большие проблемы в этих проходах. А вот если встретить группу нефиров на открытой площади, думаю, возникнут проблемы. Они все-таки неплохо вооружены, ну и думаю, точности стрельбу тоже достаточно хорошо прокачали. И пока я неспешно парил вперед, прямо напротив меня, словно диафрагма у фотоаппарата, раскрылся проход в стене, за которым я увидел не менее десятка медуз. Твою же, выругался я и выпустил сразу несколько выстрелов из плазменного дробовика. Вот только один из них тоже быстро среагировал и выстрелил в меня зарядом. «А-а-а!» – завопил я от боли, когда мне просто оторвало кусок бедра. Врубив на пару секунд ускорение, я оттолкнулся целой ногой и все же сумел уйти с траектории стрельбы медуз. А после, как можно быстрее, двинулся вперед, пытаясь скрыться за очередным изгибом прохода. На этот раз отсутствие притяжения сыграло мне на руку. С такой раной я бы никак не смог убежать, но тут достаточно было и одной ноги и рук, которыми я словно дикий макак отталкивался, и удаляясь все дальше по проходу, не давая медлительным медузам догнать меня. Вколов себе два имеющихся у меня медпака прямо в открытую рану на ноге, я быстро залепил дыру в скафандре специальной заплаткой, которая напоминала большой черный пластырь, но только без клея. На обучении мне объясняли, что он входит в контакт с материалом скафандра и буквально приваривается к нему. Боль немного отступила, и я, устроившись в засаде прямо за очередным поворотом, навел винтовку и стал ожидать. Ждать пришлось недолго, и через секунд 30, не больше, тело нефира начало выплывать из-за поворота. И на что он рассчитывал? Подумал я, хотя, наверное, решил, что я и дальше буду убегать, но он ошибся. Я сделал один точный выстрел прямо в сочленение тела и щупалец еще до того, как он успел среагировать, отправив стрелка шестого уровня на перерождение. А вот имена нефиров я даже не пытался прочесть, потому что выговорить ту крокозябру из цифры букв для меня не представлялось возможным. И где остальные? Думал я, все так же сидя в засаде. Но не через 5 минут... Ни через 10 ничего не происходило. Я даже слегка вышел из-за изгиба туннеля, но там тоже никого не было. И тут осознание пронзило меня. Они все там не боевых классов. А что это значит? Подумал я и, злобно усмехнувшись, взял плазменный дробовик и двинулся к цели, за наградой задания системы. Вы выполнили задание «Убейте 10 представителей вида нефиров на станции Звездный Уршур». Получена награда. 200 кредитов, 1 очко репутации. Получено новое задание. Убейте 20 представителей вида нефиров на станции Звездный Уршур. Награда. 500 кредитов, 2 очка репутации, кристалл обучения 3-го порядка. Вы достигли 8 уровня. Получено 1 очко репутации. Получено 1 очко базовых характеристик. Получено 1 очко второстепенных характеристик. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко умений. Добив словно в тире последнего нефира, я начал читать сообщения, которые появлялись во время той резни, что я устроил в том помещении, которое, судя по множеству экранов и пультов управления, было довольно важным. Так, уровень – это хорошо, теперь можно не париться о потере опыта. А вот сообщение о новом квесте меня порадовало, так еще и награда обещалась не просто в виде небольшой суммы кредитов и очка репутации. Мне еще обещали выдать кристалл обучения по типу того, который я получил с тиранского рода Тонг. «Ох, хочу», сказал я вслух и в предвкушении получения чего-то хорошего двинулся дальше по проходу станции в поисках своих новых жертв. Тактика была простая. Я шел до очередного изгиба, осторожно выглядывал и, если никого не было, двигался дальше. Если же кто-то был, я скрывался за поворотом, ожидая, пока медузы выплывут и дадут мне их свободно расстрелять. Хотя парочку раз я проскочил на тоненького, когда мне встретился отряд из 3 нефиров, и я чудом успевал отступить. Могли бы хоть счетчик прикрепить, думал я, пытаясь подсчитать, сколько медуз я прикончил из нужных 20. Просто я не знал, когда мне выдали новое задание системы, до того, как я всех добил в том помещении, или после. Если до, то у меня сейчас 13 жертв, а если после, то 11. Я двигался не спеша, периодически встречая развилки. Медуз же попадалось все меньше и меньше. За последний час мне на глаза не попалось ни одного целого существа, только разорванные тела медуз да пара десятков убитых тиранцев. Эти недалекие ребята сами виноваты. Могли бы действовать по моей тактике, и все было бы у них хорошо. И тут я впервые наткнулся на тупик за очередным поворотом. Точнее, не тупик, это была дверь в виде диафрагмы. Ну и что делать? Возвращаться? Так это так далеко идти назад до последней развилки. Да и задание системы хотелось бы успеть выполнить, а то таким темпом тиранский десант всех без меня поубивает. Этих синекожих ребят тут минимум 10 000, если хоть половина десантных фрегатов успела пристыковаться. Ну, ладно, была не была, сказал я и двинулся к двери. Она, как и следовало ожидать, открылась, а я застыл на месте. Бойня, единственное слово, которое мне пришло в голову от увиденной картины. Все пространство передо мной было завалено телами тиранцев, вперемешку с останками медуз. Но потрясло меня не это, а парящий в одиночестве посреди этого ужаса Нефиролул 17 Алолуб 35 Алулан 6 Менталист 119 уровня. Глава 6. Привет, я тут, наверное, дверью ошибся, сказал я и попятился назад. Но в ту же секунду диафрагма прохода за моей спиной закрылась. Ну вот, что за непруха. Наткнуться на это еще до того, как я выполнил задание на 20 медуз. Видимо, придется попрощаться с кристаллом обучения. Поняв, что отступать некуда, я выхватил плазменный дробовик и разрядил его в этого Олул 17 Алолуб 35 Алулан 6, менталиста 119 уровня. Как они с такими именами вообще живут? Но все сгустки плазмы разбились, оставляя лишь столпы и искра, какой-то невидимый барьер, по которому прошла еле заметная рябь. А этот Олул даже не двинулся с места, будто я вообще не вызывал у него интерес, хотя маленькие глазки этого медузообразного монстра были направлены на меня и даже издавали легкое свечение. «Да вы издеваетесь!» — ругнулся я. «Почему мне так не везет? Может, просто поднять дробовик и выпустить себе мозги, отправившись на перерождение?» В этот момент на меня нахлынуло жуткое чувство неизбежности своего конца и страх перед этим ужасающим существом. Я чувствовал себя словно кролик перед львом, и единственное, что я хотел, это чтобы все быстро закончилось. Хм, замер я, когда мое правое запястье зазудило. Давно этого не было. Ладно, потом об этом подумаю. А для начала, я стал разворачивать ствол дробовика в направлении своей головы. Да блин, что ж ты опять чешешься? Слышь, Миу, давай ты потом сделаешь свои дела, а сейчас я немного занят. Мысленно сказал я Миу, который выбрал самый неподходящий момент, чтобы напомнить о себе. Только я приставил ствол дробовика к своей голове, как вдруг что-то изменилось. Мысли, которые секунду назад казались рациональными, теперь ощущались чужими и удалялись, оставляя в моем разуме только неразборчивое эхо. «Ах ты ж, сука!» — выругался я, но не на Миу, а на этого чертову медузу-менталиста, а после выстрелил в этого Нефера, но снова угодил в невидимый барьер. «Как же вы все меня задолбали! Вечно лезете в мои мозги! И как же тебя, гада, прибить?» Процедил я сквозь зубы, оглядываясь по сторонам. «А какой смысл?» — мелькнула мысль в голове. «Все равно этот барьер мне не пробить». Я вновь откинул навязчивые мысли о самовыпиле и подошел к телу тиранского здоровяка, стоящего в нескольких метрах от меня. Его магнитные ботинки все еще работали, а тяжелая броня не давала ему упасть. Рядом с ним, весь перепачканный в крови, парил в невесомости тяжелый аннигилятор, чем-то напоминающий базуку с приделанным к ней большим барабаном, в котором все ячейки зарядов были активны. Видимо, его бывший хозяин, стоявший сейчас с большой обугленной дырой в груди, так и не успел пустить в ход это чудовищное оружие. «Да-да, обязательно убьюсь, но только после тебя, друг Олул, и что-то там дальше», — с улыбкой сказал я менталисту, который все еще пытался влезть мне в мозг. Бам, бам, бам. Три снаряда, сжатые до предела чистой энергии, вылетели из пушки, и меня отбросило на несколько метров отдачи от этого орудия, которое я смог поднять только благодаря отсутствию тут притяжения. Не помогли даже магнитные ботинки, которые я заранее включил на полную мощность. А дальше меня накрыло ударной волной, почти размазав о закрытый выход из этого помещения. Могли бы хоть предупреждающую табличку прилепить о том, что не стоит из этого стрелять в закрытых помещениях, прохрипел я, ощущая металлический привкус крови во рту. Нет, ну это уже перебор. Как еще можно относиться к тому, что этот Нефир продолжал парить в воздухе, как ни в чем не бывало. Хотя нет, урон он все же получил. На его большом полупрозрачном теле была заметная трещина, и оно начало терять форму. Но даже с такими ранениями эти медузы способны продолжать бой, как ни в чем не бывало. Единственное, на что влияло повреждение этой части тела нефров, это их способность передвигаться. И тут неожиданно что-то изменилось. А точнее, изменилось имя этого гада. Точнее, даже не имя, а появившийся рядом с ним титул, который внушал ужас. В прямом смысле его титул был внушающий ужас. И в этот момент меня накрыло страхом. Нет, я не боялся чего-то конкретного, я просто был в кромешной панике. Сердце колотилось как сумасшедшее, взгляд помутнел, и из моего рта вырвался жуткий крик. Если бы не невесомость, я бы упал на колени, но сейчас я, схватившись за голову, пытался сорвать с себя шлем скафандра. Мне просто не хватало воздуха, я просто хотел дышать. Сердце продолжало ускорять свой стук в висках, и я понимал, что еще немного, и я просто умру. И честно говоря, я хотел этого, я жаждал этого, я просто хотел, чтобы все это закончилось. Тебе повезло увидеть мой титул. Никто еще не выживал после этого, но не радуйся, жалкий планктон. После смерти этот страх останется с тобой навсегда. Каждый день ты будешь вспоминать этот момент и молить об окончательном конце, раздался в моей голове невообразимо ужасающий голос, каждое слово которого разрывал на части мое сознание. И тут я увидел паривший рядом аннигилятор, весь искореженный после тяжелого удара о стену. Моя рука сама собой потянулась к нему, но не к ручке, а к одному из трех оставшихся в барабане светящихся зарядов. Сжав его пальцами, я почувствовал, как все это наваждение начинает уходить, словно волны на отливе. Мое сознание, словно кусочки пазла, начало снова собираться в то, что можно считать Даниилом Тарановым, а не той трясущейся тварью, которой я был еще миг назад. Красная пелена начала рассеиваться, и я заметил, что одна из ячеек с зарядом аннигилятора стала постепенно тускнеть. «Эй, морепродукт, ты вроде хвастался, что все, кто видел твой жалкий титул, сдохли», – прошипел я, все еще не до конца придя в себя, но уже способный говорить членораздельно. Олул смотрел на меня и, видимо, не понимал, что происходит. А я вот все понял. Это Миу, который, видимо, высосал энергию из заряда аннигилятора и заблокировал всю ту жуть. «Как?» – раздался голос у меня в голове, но на этот раз он показался мне вполне обычным, подобным тем, которыми общаются мифунцы. «Что, гад, теперь настало твое время бояться», – сказал я и быстро извлек все три оставшихся заряда из аннигилятора. Благо, они были сменными. Вот только один из них почти потерял весь свет, который исходил из него. «Даниил, ближе. Помогу разбить щит, но мало времени», — услышал я еле слышный голос у себя в голове. Это был уже не голос Олула, а хорошо знакомый мне голос Миу, который, видимо, продолжал блокировать ауру ужаса, тратя на это всю получаемую энергию. Не до конца понимая, что значит ближе, я просто, без лишних вопросов, двинулся к менталисту Олулу. Не знаю, испугался ли он на самом деле или решил изменить тактику, но не успел я сделать и шага, как в меня на чудовищной скорости полетело тело одного из тиранцев. До этого оно парило в воздухе совсем недалеко от медузы и потому осталось почти целым после взрыва снарядов из аннигилятора. «Ускорение», — произнес я про себя, и сразу оттолкнувшись от пола, взлетел наверх, уворачиваясь от синекожего трупа. Прилипнув к потолку при помощи магнитных ботинок, или точнее, к противоположной стене помещения, я двинулся вперед. Конечно, мелькнула мысль просто оттолкнуться и, используя отсутствие притяжения, одним махом долететь до медузы. Но я не стал рисковать, лишая себя возможности хоть как-то уклоняться от атак. И я оказался прав. За первым трупом тиранца последовал второй, потом третий и четвертый. В меня летели куски медуз, осколки и обломки. Отчего-то я уворачивался, но иногда пропускал удар очередными останками с поля боя. Да и оружием он не гнушался в меня метать. Будь я на его месте, то забил бы на весь этот телекинез и просто расстрелял бы врага. Но он не я, и поэтому продолжал играть со мной в эдакие вышибалы. Хотя вполне возможно, у этого высокоуровневого морепродукта просто нет навыка стрельбы. И тут шквал из трупов закончился. А Нефир неспешно двинулся вперед, приближаясь ко мне. Чего это он подумал? Неужели решил в рукопашную пойти? Но в следующий миг мне стала понятна причина его поведения. Видимо, у его телекинеза был ограниченный радиус, составлявший метров 5 от силы. поэтому он и вынужден был сдвинуться с места, чтобы добраться до новых снарядов. Да и метать он мог только по одному предмету за раз. На этот раз я оттолкнулся и полетел к нему словно Супермен, протянув правую руку вперед. Но я сделал это только после того, как пространство в радиусе действия его телекинеза опустело. Не знаю, зачем я протянул руку вперед, видимо, из-за того, что считал, что Миу живет в моей правой руке. И только я влетел в радиус действия его телекинеза, как все мое тело будто тисками сдавило, а в глазах начало темнеть. Я, конечно, знал, что может случиться что-то в этом духе, но полагался на Миу, и это было не зря. Мое запястье обожгло, и все давление будто ветром сдуло. Врубив магнитные ботинки, я двинулся к медузе, которая явно не понимала, что происходит. Да если быть честным, я тоже не особо понимал. Миу и раньше демонстрировал способность противостоять ментальным силам, но я думал, что он способен, например, не дать читать кому-то мои мысли или как тому трибиту не дать распознать, вру ли я или нет. Но, судя по всему, его функционал куда шире, чем я предполагал. «Готовься, сейчас будет больно», — сказал я и, размахнувшись, ударился всей силой по медузе. Мой кулак, как и ожидалось, попал в барьер. В следующий момент запястье снова обожгло, и кулак врезался в упругое, словно надувной шарик, тело Нефера. «Да, глупо получилось», — подумал я, понимая, что от моего удара ему ни горячо, ни холодно. «Ну и ладно, попробую по старинке. Прости, друг Медуза, но ничего личного, это война», — сказал я Олулу и разрядил целую очередь в то место между щупальцами и его шарообразным телом. Каждый заряд прошивал хлипкое тело непонимающего существа словно горячий нож сквозь масло. «А ведь Ришера говорил, бесполезная штука», — сказал я, глядя на свой старый излучатель в руке. Вырубив магнитные ботинки, я расслабился и поплыл в невесомости, отпуская последний заряд аннигилятора, который к этому моменту почти полностью разрядился. Получено достижение убийца титанов. Награда. 10 000 кредитов, 30 очков репутации, кристалл обучения первого порядка. Вы сокрушили в честном бою одного из трех высших представителей вида. Получено достижение враг нефиров. Награда. 5 000 кредитов, 10 очков репутации, кристалл обучения третьего порядка. Своими действиями вы нанесли оскорбление виду нефиров. С этого момента всем представителям вида нефиров будет выдано задание отстоять честь вида. Получен титул герой. Только один представитель вида может обладать этим титулом. Получено 1 очко второстепенной характеристики точность. Получено 1 очко второстепенной характеристики точность. Получено 1 очко навыка стрельба. Получено 1 очко навыка стрельба. Вы достигли 9 уровня. Получено 1 очко репутации. Получено 1 очко базовых характеристик. Получено 1 очко второстепенных характеристик. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко умений. Растянув улыбку от уха до уха, я парил в невесомости. Но почему только точность и стрельба? Подумал я. Сложно было что ли выносливость, например, повысить или силу. Но видимо из-за того, что я добил этого Нефера из своего излучателя, система соизволила поднять именно эти показатели. Ох, лучше бы я его руками забил. Все, конечно, прекрасно, просто замечательно. И титул, и достижение. Но вот кто такой этот враг Неферов, этого мне только не хватало. Умудрился же я стать врагом целого вида. И что значит отстоять честь вида? Если отправить на перерождение, то у кого-то это точно получится. С этого места живым я выбраться точно не рассчитывал. «Эй, Миу, спасибо», — сказал я вслух, понимая, что справился с таким грозным врагом только благодаря его помощи. Ну и потому что, видимо, этот менталист привык сражаться ментальной силой и до последнего полагался только на нее. Если бы он сражался обычным оружием, то, думаю, у меня не было ни шанса. Плюшки от системы — это, конечно, хорошо, но отдыхать было совсем некогда. Надо было выполнить висящие задания по уничтожению 20 нефиров, да и вообще прохлаждаться было не в моем стиле. Но для начала я решил заглянуть в интерфейс системы, чтобы выяснить, дает ли мне мой новый титул герой какие-нибудь преимущества. Вы, герой, и все соратники в пределах 20 метров получают воодушевление, увеличивающие базовые характеристики, второстепенные характеристики, навыки, умения, скорость обучения и скорость получения опыта на 50%. Желаете активировать титул герой? Титул можно активировать и деактивировать в любой момент времени. Мда, от титула с таким пафосным названием я ожидал гораздо большего. Где же бонусы для его обладателя? Лучше бы вообще ничего не давали. Разочарованно подумал я, прочитав описание. Возможно, в будущем, когда я соберу свою команду, польза этого титула станет очевидной. Но сейчас я не вижу в нем особого смысла. Лишь лишнее внимание будет привлекать эта надпись рядом с именем. Так что пока пускай побудет неактивным. Тем более я заманываюсь объяснять, за что его получил. Кстати, я что-то вспоминаю. Кажется, Дуртин сравнивал меня с каким-то героем. И судя по всему, это герой там было не просто к слову сказано. Ну что ж, Дуртин, теперь я тоже герой. Надо будет посмотреть на его реакцию, когда он об этом узнает. У мифунцев, конечно, нет мимики или других способов выражать эмоции, но все же цвет их шляпок немного меняется в зависимости от настроения. Может быть, она позеленеет от зависти. Собрав приличное количество митпаков и гранат с погибших тиранцев, я вооружился все тем же дробовиком и винтовкой и двинулся дальше. Ну, точнее, назад. Выход из этого помещения лишь один и ведет туда, откуда я пришел. Это же бледный. Раздался крик, когда я за очередным поворотом станции встретил группу тиранцев численностью около 10. «Привет, синие, как дела?» – спросил я их. «Как, сам не видишь что ли? Из нашего взвода только мы и остались. Не повезло вам», – сказал я, вспоминая, что взвод в войсках Союза – это где-то 35 или около того солдат, а значит, они потеряли 2/3 своей группы. «Бледный ты с нами?» – спросил меня один из тиранцев. Честно говоря, перспектива тащиться с этим отрядом самоубийц не внушала оптимизма, но и бродить в одиночку дальше было не вариант. Любая встреча с группой нефиров, численностью больше 2 особей, скорее всего, станет для меня последней. «С вами», — ответил я и влился в строй десантников Союза. Они двигались куда быстрее, чем я до этого. Этих ребят нисколько не волновала ни собственная безопасность, ни тактика боя. Они словно на марше шли по проходам станции, игнорируя любую опасность. Неудивительно, что понесли такие потери. «Нефиры!» — закричал один из впереди идущих тиранцев и сразу же пополнил собой список потерь, получив несколько пучков плазмы, один из которых снес ему голову. Честно, это какой-то беспредел. А как еще назвать действия тиранцев, которые словно герои старых боевиков рванули в бой, стреляя всем чем можно и мешая друг другу в этих довольно узких проходах для такой большой группы? В итоге того, что они называли боем, наш отряд потерял 3, включая первого тиранца. Нефиров же было уничтожено 5. Но если честно, я тоже поучаствовал в этой вакханалии, осознавая, что по-другому я задание системы не выполню. «Неплохой размен», — сказал главный в отряде, у которого на груди красовался знак в виде треугольника с одной полосой, обозначающий младшего лейтенанта. Звали его Аншера. Видимо, он был из того же рода, что и мой тиранский друг. «Извиняюсь, но разрешите обратиться», — сказал я этому младшему лейтенанту, еще не определившись, можно ли с ним неформально общаться. «Разрешаю, и бледный, давай без всего этого, ты даже уровнем меня выше», — сказал Аншера. «Ну, по мне это не очень хороший обмен. Этих потерь можно было бы легко избежать, пустив впереди отряда одного разведчика, который бы проверял, ну хоть есть ли кто за поворотами». «Ну это», — задумался тиронец, — «мы слишком замедлимся. Ну, мое дело предложить, а ваше решать. Я вообще тут случайно оказался, но в одиночку тут уже убил минимум 20 нефиров», — сказал я, не став углубляться в подробности, что половина из этого числа была не боевых классов. А про того менталиста я вообще решил умолчать, все равно никто не поверит. После я подробно объяснил им свою незамысловатую тактику, и это подействовало. Аншера подозвал одного из подчиненных с классом стрелков и приказал ему двигаться впереди и проверять, есть ли кто за изгибами этих проходов. После этого дела у отряда тиранцев пошли куда лучше. Мы встретили еще несколько групп нефиров и не потеряли ни одного бойца. Кого-то мы просто закидывали гранатами, кого-то расстреливали стрелки отряда сдали. «У меня что-то плохое предчувствие», — сказал я, когда мы наткнулись на тупик, точнее на такую же дверь, как я тогда встретил, за которой находился тот высокоуровневый нефиролу. «Не бойся, бледный», — сказал мне Аншер и похлопал меня по плечу. «Да я не боюсь», — сказал я, — «у меня просто задание системы не доделано, неохота раньше времени помирать». «Да все будет нормально», — сказал мне тиронец, а через пару секунд умер. Как только проход открылся, В нашу сторону прилетело несколько тяжелых выстрелов, не уступающих по мощности аннигилятору войск Союза. Дальше все было как в тумане. Меня и еще нескольких уцелевших отбросило назад ударной волной, хотя лучше бы меня сразу прибило. Неприятно наблюдать, как из того места, где была рука, торчит обломок кости и струится багрово-красная кровь. «И зачем я поперся с этими тиранцами?» — выкрикнул я, а после увидел знакомую надпись перед глазами. «Вы погибли. До следующего входа в эфир осталось 14 минут 59 секунд. Да твою же!» — выругался я от обиды, что не выполнил задание системы. «Я даже не стал вылезать из капсулы. Зачем? В реальный мир выходить по-прежнему опасно, тем более, что они уже знают об эфире». Дождавшись окончания таймера, я просто нажал кнопку входа. Пелена перед глазами рассеялась, и я с удивлением осознал, что нахожусь на карающем. Значит, он все еще считался безопасным местом. Конечно, перевести такую махину в небезопасное место – задача не из простых. Но после той бойни в космосе я уже думал, что ни станции Карса, ни карающего уже и не существовать. Возродился я посреди большого зала, там же, где только вчера принимал присягу Союзу. Но на этот раз тут было оживленно. Десятки персонажей появлялись тут каждую секунду и, недолго думая, отправлялись в свои подразделения. Не желая задерживаться и занимать лишнее место, я направился к ангару, где раньше располагался десантный корабль, на который меня назначили. Вот только корабля там уже быть не могло. Он взорвался еще при высадке десанта. Похоже, я все же проклят. А что мне еще остается думать? Первый раз, сев за штурвал, я отправил на тот свет половину пассажиров. Мой второй корабль просто расщепило на атомы. И вот теперь третий тоже отправился в Вальгаллу. «Даниил», восклицательные и вопросительные знаки, услышал я знакомый голос, который уж очень давно не слышал. «Привет, друг», сказал я и подошел к Ришера, приобняв его за плечи. «Как?» – спросил непонимающий тиронец. «Я слышал, что на карающем появился странный персонаж неизвестного вида. Значит, бледный, это все же ты. Я. А как это я тебе потом расскажу? Это долгая история», – сказал я. Я пытался выяснить хоть что-то Ришера и Кус-45, но на карающем единовременно сейчас находится больше 100 000 персонажей. Так еще и все занимаются своими делами, почти не пересекаясь друг с другом. «Смотрю, ты подрос в уровне», — сказал Ришера, который тоже не прохлаждался и уже был 8-го уровня. «Да, ты тоже. А как там Кус-45? Ты о нем не слышал?» — спросил я интересующий меня вопрос. «Мы в последнее время редко виделись. Его определили механиком на один из линкоров Союза. Но он тоже сильно вырос и уже достиг 7-го уровня. Ри, не задерживайся. У нас приказ как можно быстрее явиться в боевой док 6». Обратился к моему тиранскому другу, проходящий мимо Трибит. «Ладно, друг, тебе и правда нужно идти. Поговорим, когда все это закончится», — сказал я, понимая, что и мне пора двигаться. «Хорошо, я тебя найду после того, как атака будет отбита», — ответил мне Ри и быстрым шагом удалился. «Интересно, может, теперь меня назначат на какой-нибудь перехватчик или боевой корвет, раз десантного корабля больше нет». Подумал я и двинулся в доки. Глава 7. «Хорошо рвануло», — воскликнул один из тиранских десантников, облепивших словно мухи единственный экран в доке, где мы все собрались в ожидании дальнейших приказов, на котором транслировалось изображение с поля боя. На экране наши крейсеры и фрегаты добили один из последних линкоров «Нефиров», который тщетно пытался сбежать с поля боя, но ему этого сделать было не суждено. Честно говоря, на их месте я бы как минимум попытался пойти на таран, а не трусливо спасать то, что осталось от линкора. Тем более их жизням, по сути, кроме потери опыта ничего не угрожало. Хотя, судя по тому, что у него перед взрывом пылали 2 из 4 основных двигателей, сделать это им тоже бы не удалось. Но попытаться стоило, хотя бы для приличия. Видимо, медузообразный капитан этого внушительного корабля оказался слишком трусливым и предпочел попытаться сбежать. Судьба сражения была решена в тот момент, когда наш десант высадился на станцию Нефиров «Звездный Уршуш», полностью парализуя ее на поле боя. Даже не знаю, это был подготовленный план или своевременное решение. Хотя, обдумав все произошедшие, я все же прихожу к выводу, что это была подготовленная операция. Не просто так на станции находилось такое огромное количество полностью укомплектованных десантных фрегатов. При поддержке тяжелых калибров карающего, которые двумя выстрелами выводили из строя по одному линкору врага, наш флот, хоть и не без труда, получил преимущество. Кстати, десантники все еще продолжают зачищать огромную станцию нефиров, но по словам тех, кто постоянно прибывал в наш ангар после перерождения, становилось понятно, что до окончания операции осталось не так много времени. А еще они до сих пор думают, что тот менталист нефиров еще жив. Это я узнал, так сказать, из первых рук, от тех тиранцев, трупами которых меня тот менталист пытался закидать насмерть. Просто оказалось, что та группа десантников, которая попала в Олу, была как раз с нашего фрегата, хотя в это-то не было ничего удивительного, и я же тоже туда добрался. Послушав их рассказ, у меня кровь в жилах стыла. Тот менталист, пока десант пытался пробиться к нему, просто сводил их с ума. Они, не понимая, что происходит, открывали огонь, предательски атакуя в спину своих товарищей. Причем издевался он над ними довольно изощренно. Кто-то видел вместо товарищей разложившиеся трупы, кто-то – монстров с родной планеты, а кто-то даже Антана, того садиста с базовой подготовки. Не думал, что этим синим так легко нанести психологическую травму, но Антану это, видимо, удалось. Но больше всего меня повеселил рассказ штурмовика пятого уровня Таруна. Он увидел в видениях своего давно упокоившегося деда. Причем деда ни одного, все тиранцы в его глазах выглядели как дед. Не знаю, какие отношения у них там были, но ему припомнили, как он, заорав «не буду», вышиб себе мозги из плазменного дробовика. У меня была мысль похвастаться и сообщить им, что они могут его уже не искать. Но, услышав эти рассказы, решил все же не раскрывать свой подвиг. Просто если не упоминать о Миу, сложно как-то объяснить, как я смог одолеть Олула. А жаль, объявлен режим повышенной готовности. Неожиданно раздалось сообщение по станции, и в ту же секунду меня оглушили ликующие крики тиранцев. Я тоже не стал отставать от толпы и поддался общему ликованию. Просто переход станции в режим повышенной готовности означал, что бой окончен и, судя по всему, мы победили. Режим повышенной готовности продлился еще около одного луна, после чего карающий перешел в свой обычный режим. А еще через пару лунов было объявлено о большой церемонии награждения, на которую, к моему удивлению, пригласили и меня. Я сначала напрягся, но потом выяснил, что наград решили выдать вагон и маленькую тележку, особенно тем, кто участвовал в штурме космической станции нефиров. В большом зале мне, в порядке общей очереди, выдали небольшой красный треугольник с непонятным узором на нем, подтверждающий мою, так сказать, храбрость в бою. Кстати, она так и называлась, медаль за храбрость в бою второй степени. Эту медаль сразу же прикрепили к моему знаку сержанта, украшавшему грудь. Награда, судя по всему, не блистала особой значимостью. Система даже не удосужилась отметить ее получение самым скромным достижением, хотя я, признаться, на это рассчитывал. Хотя медаль и не была совсем уж низкопробной, большинство тиранцев щеголяли такими же, но лишь третьего порядка. Ну и черт с этим достижением. Свои главные трофеи я уже заполучил на станции, прикончив того менталиста, за что система одарила меня щедрыми плюшками. А вот в самом конце, с большим пафосом, наградили защитника Гуртака, стратега уже 100 уровня. В последний раз, когда я его встречал, его уровень был 98. Видимо, система неплохо насыпала ему за это сражение. Первый флот, сила, раздалось из прибора громкой связи на груди защитника Гуртака после получения им награды. Первый флот, сила, в унисон выкрикнул весь зал главнокомандующему в ответ. Кстати, Риши и Кус-45 тоже получили свои медальки, и в отличие от меня они были по-настоящему рады этому. Наверное, они испытывали гордость за то, что помогли своей родине. Что касается меня, то я лишь наемник, и, честно говоря, до этой войны мне особой дела не было. Просто мне тут удобно потихоньку выкарабкиваться из долгов. После церемонии награждения я получил сообщение о том, что теперь переведен в резерв космофлота и должен ожидать нового распределения. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Десантный фрегат, на котором я не прослужил и полдня, уже был уничтожен, поэтому весь экипаж получил такое же сообщение. Все время после того сражения я занимался одним делом, а именно пытался хоть у кого-то выяснить, где взять полученные мной кристаллы обучения. Система тогда написала мне, что я получил награду и даже кредиты пришли на ИД-карту, с которой сразу все и пропали, словно в бездонной бочке. Репутацию тоже начислили, А вот кристаллов я так и не увидел. Я даже подумал, что по своей дурости не забрал их со звездного Уршуша. Но все оказалось куда проще. Кристаллы обучения просто дожидались, пока я их заберу из торгового терминала, который был тоже системным объектом. Вот только, чтобы узнать это, я потратил несколько лунов. Все тиранцы из моего жилого отсека, по большей части, вообще не знали, что существуют такие кристаллы. Поэтому я решил поспрашивать офицеров космофлота, и вот пару часов назад узнал, где можно забрать мою награду. И вот я уже перед капсулами обучения, сжимаю в руке два небольших кристалла. Один из них, такой же черный, как и тот, что передали тиранцы рода Тонг, а второй, почти прозрачный, словно бриллиант, с еле уловимым белым свечением изнутри. Обучаться чему-либо я не планировал, кредитов на это просто не было. Меня интересовали лишь скиллы, которые я мог получить из этих кристаллов, а узнать их можно было, просто зайдя в капсулу. Хотите активировать кристалл обучения третьего порядка, чтобы получить второстепенную характеристику физическая подготовка для модуля обучения? Хотите активировать кристалл обучения первого порядка, чтобы получить навык интуитивное предвидение? Это умение не требует первичного обучения. Я не поверил своим глазам, когда в сообщении увидел заветные слова «не требует первичного обучения». Неужели это особенность всех кристаллов первого порядка или мне просто повезло с добытым умением? Не раздумывая ни секунды, я согласился на обучение этому навыку, а второй кристалл, на всякий случай, тоже активировал. Хранить его при себе было не особо безопасно, а обучение можно пройти и позже. Получен навык интуитивное предвидение 1. Сообщение о его активации возникло перед глазами, после чего я покинул капсулу обучения. Однако никаких изменений в себе я не заметил. Название навыка говорило само за себя, он должен был каким-то образом помогать мне предвидеть события. Но как именно это будет работать, я даже представить себе не мог. По идее, это должно быть что-то вроде очень сильно развитой интуиции. Хотя, может быть, я просто стану видеть будущее. Хотя, наверное, это будет уж слишком жирно. Луны тянулись чередой, но ничего не менялось. Я все так же числился в резерве. Впрочем, это было неудивительно. Флот, понесший тяжелые потери, еще не восстановил боеспособность, и все силы были брошены на ремонт линкоров и карающего, в чем я, к сожалению, не мог быть полезен. «Бледный, с тобой неинтересно играть», — сказал тиронец Шиорн, после того, как я в очередной раз зажал его камни на краю доски. «Да ладно тебе, давай еще партию», — ответил я и быстро собрал камни с доски, убирая их в свою коробку. Все свободное время я тратил на эту незамысловатую игру, и спустя какое-то время превосходство в показателе интеллекта взяло свое, я просто перестал проигрывать. Каждого в этом небольшом жилом отсеке я обыграл минимум 10 раз, и найти очередного соперника становилось довольно сложно. Еще я пытался связаться с Риши, но оказалось, его направили на один из линкоров флота, поэтому пообщаться мы так и не сумели. А еще нам пришли новости о том, что третий флот Союза потерпел поражение в одной из систем Союза, но все же сумел увести свой флагман, боевую станцию «Крушитель», и несколько линкоров с поля боя. Не найдя соперника по Юми, я безвольно растянулся на койке, возводя цифры в степени. Хотелось хоть немного поднять свой интеллект, но, судя по всему, этот метод исчерпал себя. Как ни напрягал я мозги, заветное сообщение так и не появлялось. Вдруг мой коммуникатор на запястье ожил, издав вибрирующий сигнал. «Даниил Таранов, явитесь в док номер 17. Вас назначили пилотом перехватчика типа жала в боевое звено «Шилка», — раздался металлический голос из динамика, после чего связь оборвалась, не оставив мне шанса ответить. «Можете плясать, синий, меня назначили пилотом перехватчика типа жала», — гордо произнес я, на весь жилый отсек. «Наконец-то этот гад чем-то займется, а то я уже в жилый отсек приходить боюсь, так он достал своим Юми», — сказал еще один мой сосед, радостно улыбаясь. «Ага, из-за него я себя тупым чувствую, так что, бледный, вали побыстрее и подольше не возвращайся», — крикнул один из тиранцев, расположившийся на дальней от меня койке. «Бо, ты и правда тупой, мы это и без бледного знали», — крикнул говорящему кто-то. «Я вас, синие, тоже люблю и скоро вернусь, так что развлекайтесь, пока можете», — ехидно улыбнулся я и двинулся к выходу из их жилого отсека. «Да вали уже быстрее», — раздался гул тиранских голосов. «Привет, бледный», — услышал я голос, от которого меня долгое время трясло, да и не только меня. «Долго ты что-то сюда добирался?» На меня, оскалив свою акулью улыбку, смотрел инструктор по физической и стрелковой подготовке, Антан, снайпер 15 уровня. С ним я даже неплохо распрощался, но видеть его гнусную рожу точно не желал. Уж слишком многое я пережил на его адских тренировках. «Доброго дня, лейтенант Антан», – поздоровался я, не понимая, что этот гад тут забыл. «Исправленный текст, не надо формальностей, бледный, мы же теперь на одном перехватчике будем служить». Еще шире оскалил улыбку Тиронец. «Ты же рад, бледный, вот же су-супер, это просто супер, что мы будем вместе на одном перехватчике, служить вместе, будем, вместе», — говорил я, и радость назначения на перехватчик уходила из моего голоса с каждым словом. «Я знал, бледный, что ты скучал по мне, но ладно, воспоминаниям будем предаваться потом. Нас назначили вот на этого красавца», — показал он на вытянутый, словно приплюснутая игла перехватчик, длиной около 70 метров и в самой широкой точке метра 3 от силы. И самое замечательное, на нем только два члена экипажа, пилот и стрелок. «Правда, прекрасно, бледный, мы снова только вдвоем, ты и я». «Шикарно», — ответил я, понимая, что снова мне придется терпеть гнусный характер этого садиста в одиночку. «А самое гадкое, он выше меня по званию и будет командиром перехватчика. А как же тренировки новобранцев?» «Нет новобранцев больше, да и набор прекращен из-за потерь в технике. Сейчас солдат в нашем флоте куда больше, чем надо. Так что я лично попросил перевод и даже замолвил за тебя словечко, чтобы мы оказались вместе. А так бы тебе до конца войны сидеть в резерве. Ну, если он говорит правду, то за это ему действительно спасибо. Сидеть и дальше без дела мочи уже особо не было, да и в Юме я весь свой жилый отсек переиграл. Хотя, по правде говоря, это так себе достижение, переиграть тиранцев в игру, где нужно думать. Ну спасибо, ответил я не особо радостно. Ну не мог я заставить себя радоваться в этот момент. Ладно, поговорим потом, а сейчас тебе да и мне надо освоиться на новой технике. Я организовал нам тренировочный вылет, так что залезай в жало, и погнали, посмотрим, на что ты способен, а то может я еще пожалею обо всем этом. Кабина пилота оказалась переделанной под тиранского пилота. В отличие от гражданских кораблей, которые в Союзе одновременно имеют три вида управления, в военной технике все менее практично. И перед тем, как сменить пилота одного вида на другой, приходится переделывать все вручную. Но хоть делается это не особо долго благодаря модульной системе военных кораблей. Например, даже оружие в течение получаса можно сменить с техплазменных пушек, которые сейчас установлены на перехватчике, например, на торпеды. «Полная готовность», — раздался голос тиранца. После этого нам открыли створки стартового шлюза, из которого я, дав немного мощности на основные двигатели, вылетел в открытый космос словно пуля. Сказать, что я был в восторге от этого перехватчика, ничего не сказать. Каждое легкое движение рычагов управления мгновенно передавалось перехватчику, который словно был продолжением меня самого. По сравнению с тем торговым корытом, на котором я летал раньше, это было небо и земля. Будто я из ржавой буханки пересел на Ламборджини, хотя ни тем, ни другим я в жизни не управлял. «А это что такое?» – спросил я вслух, когда сканер засветился красным, и на нем появились две приближающиеся к нам точки. «Это я попросил своих старых друзей, чтобы они тебя погоняли», — ухмыльнулся Тиронец. «Так что у тебя тренировочный бой. Об уроне не беспокойся, оружие работает в тренировочном режиме. Так что давай не опозорь нас». Ничего другого от этого садиста я и не ждал. Сразу решил меня постращать, но не на того нарвался. Экран замерцал, и я резким маневром увел корабль вправо и вниз. А после перехватчик слегка тряхнуло. 1-0, бледный», — воскликнул Антан ехидным голосом. «Я думал, ты пилот все же лучше, чем боец, но, видимо, я ошибался». Но мне было плевать на его подколки. Я пытался зацепиться за то чувство, которое появилось у меня, когда я попытался уклониться от атаки. Это мимолетное желание уйти не туда, куда я задумал, а резко сместиться вверх. 2-0, бледный», снова крикнул Тиронец. «Ты вообще собираешься что-то делать, а то мне становится скучно». 3-0, 4-0, 5-0. С каждым пропущенным попаданием Антан все сильнее ругался. Дошло уже до его привычных обзывательств самкой и еще каким-то неизвестным мне существом пульги. Благо я не знал, что это за зверь такой, потому не сильно реагировал. «Сейчас повоюем», — сказал я после пятого проигрыша, окончательно поняв, как это интуитивное предвидение работает. За долю секунды я почему-то всегда краем сознания чувствовал, что нужно сделать, чтобы избежать опасности. Но вот поймать это чувство и сразу среагировать было куда сложнее. Иногда я пытался уйти от атаки рано, попадаясь на ложные ощущения, иногда проигрывал из-за того, что путал его с этим самым ложным ощущением. Ускорение. Мысленно скомандовал я, когда сканер в очередной раз оповестил об опасности. Дождавшись срабатывания предвидения, я резко ушел в сторону и сразу же, не сбавляя скорости, развернул перехватчик задом наперед. Антон оказался тоже не промах. Как только он увидел в прицеле врага, то в доли секунды среагировал и поразил один из перехватчиков, идущих за нами. 5-1, выкрикнул Тиронец, но я его не слушал. Резко дав по газам, я сбросил скорость, пропустив противников вперед, и перешел из положения жертвы в охотника. 5-2, 5-3, 6-3, крикнул Антон, когда я заигрался, и противник, зайдя сзади, просто расстрелял нас почти в упор. Предвидение хоть и сработало, но вот реакции и мастерства мне не хватило. 7-3, снова выкрикнул Антон. Наши противники сменили тактику, видимо, поняв мой стиль боя. Второй перехватчик просто ждал, пока я начну уклонение от атаки первого, и расстреливал меня, когда я уже не сильно мог что-то сделать. 7-4. На этот раз я приспособился к их стилю и резко ушел в сторону, сразу выполнив еще один маневр, даже не пытаясь полагаться на новый навык, а после зашел в хвост одному из них. Получено 1 очко навыка. Интуитивное предвидение. Получено 1 очко умения. Ускорение. Получено 1 очко навыка. Пилотирование. За время нашего тренировочного боя 3 раза появлялись сообщения о повышении уровня моих показателей. 9-10. Мы победили. Можем возвращаться на карающий. Воскликнул Антон, который все это время орал от восторга. Оказывается, он еще и поспорил с этими двумя экипажами перехватчиков. За каждое набранное нами очко в бою они должны были дать ему по 1000 кредитов каждый. А если мы проиграем в сухую, то он будет должен им всего 2000 кредитов. Бледный, я бы проставился, но алкоголь и другие стимуляторы тут запрещены. Но как только война закончится, то с меня бурная ночь в лучшем баре станции Карса. А еще можно на планету Мюз гонять, там есть места, где можно с девчонками оторваться. Надеюсь, ты тиранками не брезгуешь. Не, планеты Мюз мне хватит по горло, ответил я. Лучше уж на Карсе. Как скажешь, бледный, но ты многое теряешь. Вернувшись на карающий, я был в отличном настроении. Лишь одно немного омрачало мой восторг. Те 4 члена экипажа и моих соперников в этом тренировочном полете, которых я, будучи новичком, победил. Гадкое чувство, что я сжульничал, не покидало меня. Просто если бы не предвидение, я бы в сухую проиграл этот тренировочный бой, это я отлично понимал. В отличие от них, я обладал навыком, полученным с кристалла первого порядка, да и мое ускорение было слишком мощной способностью для схватки с пилотами 9 и 10 уровня. Я был словно профессиональный футболист, под видом новичка, пришедший на дворовую площадку. Хотя это не совсем игра, да и отсутствие у них продвинутых навыков, это уже их проблемы. Что у них не было ничего ценного, например, кристалла третьего порядка, который можно получить, выполнив задание системы, это уже их упущение. Ну что, Тарнус, я тебе в звено хорошего пилота привел, спросил Антону одного из мифунцев-пилотов, к которому я особо не приглядывался до этого, будучи на эмоциях после боя. Сержант Даниил Таранов при. Да не надо, бледный, тут все свои. Я раньше с этим грибочком в паре летал, перебил меня Антон и после своих слов хлопнул мифунца по шляпке. Ты отличный пилот, Даниил Таранов. Я даже удивлен, что этот смог кого-то стоящего привести. Добро пожаловать в наше звено, мысленно сказал мифунец, хотя у него и висел на ножке прибор для громкой связи. Спасибо за похвалу, старший лейтенант Тарнус, ответил я. Антон, тебе же сказал, тут без формальностей, уже через прибор громкой связи, ответил мифунец. Интерлюдия 2. Юсупова, на выход, раздался грубый голос, сулящий очередной изнурительный многочасовой допрос. Как же меня все достало, подумала девушка, сначала внимательно осмотрев пол, а потом уже опустив на него ноги и встав лицом к стене, ожидая, пока конвой откроет тяжелую металлическую дверь и войдет в камеру. Наверное, единственного, чего она по-настоящему боялась, были тараканы. И по какой-то причине в ее камеру они периодически забредали, вводя в ужас и так подавленную девушку. Она не помнила, когда именно появился этот страх перед этими вредителями, но от одного вида этих насекомых у нее сразу начиналась паника. Мужчина средних лет, крепкого телосложения, облаченный в черную водолазку, которого она еще ни разу не встречала, жестом указал на стул, как только Лисан переступила порог знакомой ей комнаты. Стены помещения были выкрашены в некогда зеленый цвет, но теперь краска облупилась, обнажая серые заплаты. Девушка, не проронив ни слова, дождалась, пока с ее запястья снимут стальные наручники, и опустилась на указанное место. «Так, так, так, Лисан Юсупова», — протянул он, не отводя от девушки пристального, будто сканирующего взгляда, «будем знакомы. Я, майор Парфенов, я уже много раз подробно описала все, что произошло в тот день», — сказала девушка, ожидая очередного многочасового допроса. «Есть записи с камер, которые подтверждают мои слова». «Да, да, записи есть, да и с вашими показаниями я ознакомлен», — пробормотал себе под нос майор, пристально читая что-то в папке, которая лежала перед ним. «Но я не за этим». «Тогда зачем?» — удивленно спросила Лисан. «Кофе будешь? Я бы не отказался, как-никак уже сутки на ногах», — спросил Парфенов, игнорируя ее вопрос, а затем встал, приоткрыл дверь и крикнул. «Два кофе, одно черное, без сахара, и второе, со сливками и двумя порциями сахара». «Все правильно?» — спросил он, возвращаясь за стол. «Ага», — ответила девушка. «Так, с чего бы начать? У тебя есть два варианта. Первый, ты сейчас подписываешь это», — Парфенов положил листок перед девушкой, «после чего ты полностью свободна, но с небольшими ограничениями. Тебе будет запрещено покидать страну в течение 5 лет и устраиваться в силовые структуры нашего государства. Хотя, в общем-то, это даже не похоже на ограничение. Сама знаешь, какая у нас зарплата, а какой второй?» Не став даже прикасаться к листку бумаги, спросила девушка. «Второй, думаю, тебе он не очень понравится. В отношении тебя открывается засекреченное следствие, и уже трибунал решит, виновна ли ты в чем-то или нет. Но я тебе гарантирую, это займет минимум 2 года, которые тебе придется провести за решеткой в одиночной камере, но если будет доказана твоя невиновность, ты будешь восстановлена в своей должности. Хотя, не думаю, что тебе после всего этого захочется продолжать службу. Так что не глупи, ты молодая, красивая девушка, и у тебя вся жизнь впереди», — сказал Парфенов и подвинул листок ближе к девушке. «Я не хочу», — сквозь слезы сказала девушка, до боли сжимая миниатюрные кулаки под столом. «Что не хочешь? Подписывать. Я ни в чем не виновата. У вас есть записи с камер», — дрожащим голосом проговорила девушка, повторяя фразу, которую она произносила в этой комнате десятки, а может быть, и сотни раз. «Ох», — майор, закинув руки за голову, устремил взгляд в потолок. «Черт, вы бы хоть ремонт тут сделали, вон краска с потолка сыпется». «Ладно, я тебя понял. Подписывать не будешь?» «Ну как хочешь». «Не, не буду», — запинаясь, ответила девушка. «Ладно, не рыдай, у меня же сердце не железное», — достал платок из кармана и, подойдя к заплаканной девушке, вытер слезы с ее глаз. «Это была просто проверка, которую ты прошла». «Про-про-проверка», — запинаясь сквозь слезы, сказала девушка. «Про-про-проверка», — передразнил ее майор и вложил платок ей в руку, после чего сел на свой стул. «Зачем?» — спросила девушка, вытирая глаза. Из них после слов майора пропал даже намек на слезы, уступив место лишь холодной злости. «За надом, и вообще не смотри на меня так. Просто я не готов брать под свое руководство того, кто не ценит свою службу. Ты же сама знаешь, сколько из нашей братьев пошли сюда лишь ради легкой жизни и ранней пенсии», — сказал мужчина, после чего положил на стол другую бумагу. «Да не смотри ты на меня как на врага народа. Подписывай, быстрее, это перевод на проект Алиса». «Алиса?» — переспросила девушка. «Алиса, Алиса, название, конечно, глупое, но когда войдешь в курс дела, сама все поймешь». Убедившись, что это не заявление об увольнении, девушка подписала бумагу о переводе. В этот момент в комнату вошел один из конвоиров, держа в руках 2 белых картонных стакана с зеленым логотипом кофейни, расположившейся через дорогу от центрального входа в отдел. «Да вас только за смертью посылать», — ругнулся майор и взял 2 больших стакана из рук солдата. «Так это мое, а это твое. Выпей, впереди у тебя длинный день». После того, как она допила кофе, один из уже хорошо знакомых конвоиров занес личные вещи девушки, изъятые при задержании, и вывели из здания отдела через задний вход во внутренний двор отдела, где был припаркован старенький седан марки Peugeot серого цвета, принадлежащий Парфенову. «А куда мы едем?» – спросила девушка, когда уже устроилась в машине. «В твой новый дом на ближайшее время. Сразу скажу, связи с внешним миром там не будет, но и позвонить твоим родным и друзьям я дать не могу. Некому звонить», – ответила Юсупова, вспомнив только Фомина, который был единственным близким ей человеком в последние годы.